Кто я? Каждое утро мы надеваем маски. Дочь, сын, партнер, коллега, руководитель, друг, родитель. Роли сменяют друг друга с калейдоскопической быстротой. И где-то между «доброго утра» и «спокойной ночи» мы теряем себя в этом театре повседневности. Какие роли мы играем автоматически? Какие из них выбрали сознательно? А какие навязаны обществом, семьей, обстоятельствами? В этой главе поговорим об этом. Стадии эксперимента. От подражания к аутентичности. Путь к себе редко бывает прямым. Мы пробуем, ошибаемся, сравниваем себя с другими, экспериментируем. Это нормально — быть в поиске. Кстати говоря, в этот период также нормально, если всего становится больше. И вы можете не ощущать себя минималистом. Это естественный цикл. Смело идите в эксперименты и новое, когда чувствуете этот зов. Ненормально застрять в вечном подражании чужим версиям счастья. Помните свой подростковый возраст. Мы примеряли разные стили, копировали кумиров, искали свою банду. Взрослые делают то же самое. Только вместо музыкальных групп у нас бренды, лайфстайл-блогеры, концепции правильной жизни. Минимализм тоже может стать очередной ролью для подражания. Если с избавлением от ненужных вещей и отказом их покупать, у меня не было особых проблем. Я почувствовала силу расслабления в очень юном возрасте. То белые, минималистичные интерьеры проникли в мое сознание с интернетом, и я с удовольствием их публиковала в социальных сетях MinLife. Сейчас я понимаю, что для меня это классика и безопасная база, но моя личность требует добавить в интерьер темных тонов, викторианский стиль и арт-деко. То же касается и гардероба, что в очередной раз подтверждает, минималист — это про образ жизни и мышления, а не про то, в каком стиле интерьера человек живет и что носит. Или, может быть, я не минималист? Еще раз напомню, чтобы вы перестали искать готовые ответы и начали задавать себе вопросы, порой неудобные. У каждого из нас есть уникальный набор ценностей, предпочтений, особенностей. Кто-то энергичен утром, кто-то расцветает вечером. Одному нужно много социальных контактов, другому — уединение. Кто-то любит яркие цвета, кто-то предпочитает нейтральные тона. Осознанность в образе жизни — это понимание своих особенностей и создание жизни под них. Ваша внешность, темперамент, тип личности — не недостатки для исправления, а данность для принятия и условия для жизни. Каждое утро мы смотрим в зеркало, видим свое отражение и часто остаемся незнакомцами сами себе. Не все даже знают цвет своих глаз и уж тем более не понимают, что заставляет их загораться. Не все могут трезво оценить свой размер одежды и обуви. А ведь именно глубокое понимание себя, своей внешности, характера, психологических особенностей и становится еще одним ключиком к простой и счастливой жизни. Сколько времени мы тратим на борьбу с собственным отражением? Часы перед зеркалом, попытки исправить то, что исправлению не подлежит. Бесконечный поиск идеального образа. Понимание своей внешности — это обретение союзника. Когда вы знаете свой тип лица, понимаете, какие цвета делают вас сияющим, а какие усталыми — когда чувствуете свои пропорции и умеете их подчеркнуть, жизнь становится проще, потому что лишняя тревога за свою внешность уходит и приходит уверенность в себе и свобода проявления. Представьте, больше никаких мучительных часов в примерочной, никаких разочарований от неудачных покупок, никаких утренних драм перед шкафом. Вы точно знаете, что вам идет, и уверенно выбираете это. Когда вы знаете свои особенности, вы экономите деньги, покупая только то, что действительно украшает. Вы экономите время, не экспериментируя с заведомо неподходящими вариантами. Вы обретаете уверенность, зная, что выглядите гармонично. Вы освобождаетесь от сравнений с чужими стандартами красоты. Хорошо, это про внешнее. А как насчет внутреннего? Интроверт вы или экстраверт? Склонны к анализу или действуете интуитивно? Принимаете решение сердцем или головой? Знание своего типа личности упрощает. Первое. Карьерный выбор. Зачем мучиться в профессии, которая противоречит вашей природе? Интроверт-аналитик вряд ли будет счастлив в роли эвент-менеджера, а экстраверт-организатор задохнется, работая в архиве. Второе. Отношения. Понимая свои потребности в общении, свои способы выражения любви, свои триггеры и источники радости, вы можете честно говорить об этом партнерам, друзьям, коллегам. Это предотвращает множество конфликтов и недопониманий. Третье. Режим дня. Сова или жаворонок? Нужны ли вам интенсивные физические нагрузки для хорошего самочувствия? Или достаточно спокойной растяжки? Если у вас есть ответы на такие вопросы, то это сильно улучшает качество вашей жизни. У каждого из нас свои способы реагировать на стресс, радость, разочарование. Кто-то замыкается в себе, кто-то ищет общение, кто-то уходит в работу, кто-то в творчество. Нет правильных и неправильных реакций, есть ваши реакции, и хорошо бы изучить себя в этом направлении тоже. Знаете ли вы, что вас наполняет энергией, что опустошает? Эти знания бесценны для создания жизни, которая поддерживает ваши ресурсы, вместо того, чтобы их выкачивать. Иначе можно пойти в путешествие под названием выгорание. Для одних источник энергии — новые впечатления и путешествия. Для других — тихие вечера дома с книгой. Одних вдохновляет работа в команде, других — индивидуальные проекты. Нет универсальных рецептов счастья. Есть ваш личный рецепт. Чем яснее мы видим свои ограничения, тем свободнее становимся. Когда вы понимаете, что не можете работать по 16 часов в сутки без ущерба для здоровья, вы перестаете пытаться и находите более эффективные способы достижения целей. Например, я еще в школе понимала, что я тот человек, который хочет сам выбирать себе занятия и составлять свое расписание. И никаких утренних подъемов. Это понимание было настолько сильным и очевидным для меня самой, что даже в неопределенные времена я оставалась верной своему выбору и не работала в найме. Когда вы признаете, что конфликты вас сильно истощают, вы начинаете фокусироваться на профилактике, учитесь говорить «нет», выстраивать здоровые границы, выбирать окружение более осознанно и изначально не ввязываетесь в сомнительные истории. Одновременно с принятием ограничений приходит понимание своих суперспособностей. У вас прекрасная интуиция, используйте ее в принятии решений. Вы легко находите общий язык с людьми, строите карьеру и отношения на этой основе. Вы видите красоту в деталях, создавайте вокруг себя прекрасное пространство. Также в познание себя входит и понимание того, как функционирует ваш организм. Регулярно проходите медицинские обследования, отслеживайте гормональный фон, которое напрямую влияет на настроение, энергию и общее самочувствие. Изучайте работу органов и систем. Состояние тела и психики тесно взаимосвязаны. Усталость надпочечников может проявляться как депрессия. Дисбаланс щитовидной железы влияет на мотивацию, а проблемы с пищеварением отражаются на ясности мышления. Не менее важно исследовать свою родословную, семейные паттерны поведения, наследственные особенности и предрасположенности, как физические, так и психологические. Понимание того, какие черты, привычки и склонности передавались вам от предков, помогает лучше осознать свои реакции, сильные стороны и зоны роста. Когда вы живете в соответствии со своей природой, внутренние конфликты уменьшаются. Вы больше не тратите энергию на борьбу с собой, на попытки стать кем-то другим. Эта освободившаяся энергия направляется на созидание, творчество, любовь, развитие. Появляется та самая любовь к себе. Мы не можем любить то, чего до конца не знаем. Лев Толстой. Безусловно, нам знакомы чувства восхищения, очарования и влюбленности. Но подлинная любовь — это глубокое, умиротворенное чувство доверия, которая рождается в глубоком понимании. Можно ли доверять самому себе, когда вы обещаете начать что-то делать с понедельника, а потом сами отменяете свои планы. Какое может быть внутреннее спокойствие, если тренды постоянно сменяют друг друга? И вот уже ваши тонкие, аристократично очерченные губы вдруг представляются вам чем-то отталкивающим и требуют исправления. Зная себя, вы принимаете более точные решения. От выбора спутника жизни до планирования отпуска. Вы понимаете, что вам действительно нужно для счастья. И не тратите ресурсы на погоню за чужими представлениями об успехе. Люди чувствуют, когда вы искренне с собой и с ними. Аутентичность притягивает правильных людей и отфильтровывает неподходящих. Ваш круг общения становится меньше, но качественнее. Каждому нужна опора. Если мы не знаем себя достаточно, то мы слушаем других. Что они скажут, как оценят, хорошие мы или плохие. Таким образом, мы пытаемся найти опору извне, а не внутри. Это вызывает тревогу и делает нас зависимыми от других. Но опора должна быть внутри. Опора — это самоуважение, любовь к себе, понимание того, чего мы хотим. Чем быстрее найдем ее, тем легче будет жить. Инструменты самопознания. Первое. Наблюдение. Ведите дневники и анализируйте их через некоторое время. Второе. Обратная связь. Спрашивайте близких об их историях, как они вас воспринимают. Но будьте осторожны. Вы можете услышать просто их проекции, не имеющие ничего общего с реальностью. Третье. Эксперименты. Пробуйте новое и анализируйте свои реакции. Четвертое. Профессиональная помощь. Психологи, коучи, стилисты, врачи могут ускорить процесс самопознания. Пятое. Тестирование. МПТ. Тесты на цветотип, да хоть астрология. Не истина в последней инстанции и могут больше запутать, чем помочь. Но работают как зеркало. Вы найдете то, что откликается. Они могут сработать как первые шаги для понимания себя. Даже читая эту книгу, вы вытащите из нее то, что вам близко и актуально для данного этапа жизни, а остальное все пропустите, как неважное. Один из инструментов познания себя и в целом создания ритма жизни — это противоположности. Мы познаем себя через контрасты. Понять, что ты высокий, можно только увидев низкого человека. Наша жизнь построена на опыте противоположностей. И более того, эти противоположности живут внутри каждого из нас. Вся человеческая культура построена на понимании противоположностей. Любовь и страх, свет и тьма, Бог и дьявол. Эти архетипы пронизывают все мифы о рождении мира, о падении Адама, о вечной борьбе добра и зла. Гиперпотребление в контексте минимализма, как философии, выступает в роли зла. Но отрицать эту темную сторону было бы ошибкой, ведь в ней скрыто многое для понимания жизни и самих себя. Потребление может быть совершенно естественным и здоровым процессом, когда мы находимся в стадии экспериментов и поиска. Да, это не самый прямой путь, где мы четко слышим внутренний голос и точно знаем, что нам нужно. Но кому из нас доступен такой идеальный путь? С самого начала. Большинство приходит к ясности через пробы и ошибки, через накопление опыта, в том числе и опыта потребления. Стадия экспериментов и творческого поиска — это абсолютно нормальный этап развития. Мы покупаем разные вещи, пробуем различные стили жизни, исследуем возможности, и из этого хаоса вариантов постепенно сотворяем что-то уникальное, полезное и красивое. Именно этот процесс трансформации хаоса в порядок и называется творчеством. Каждый из нас — творец, просто в разных областях жизни. Кто-то творит через искусство, кто-то через обустройство дома, кто-то через отношения или карьеру. И все мы проходим через стадию экспериментов, где темная сторона потребления и избытка служит материалом для создания нашего уникального образа жизни. Так вот, если на одной стороне спектра гиперпотребление, то на другой — аскетизм. А минимализм занимает середину спектра и захватывает честь и в сторону аскетизма, если вы, например, живете с одним рюкзаком, и в сторону гиперпотребления, если вы предпочитаете комфортный и умеренный минимализм. Поэтому возникает много споров и обсуждений, что это минимализм, а это не минимализм. Смысл человеческого общения во многом заключается в обмене опытом, в проживании различных состояний и их осмыслении. Через взаимодействие с людьми, которые идут совершенно другими путями, мы лучше понимаем, кто мы есть и кем не являемся, куда нам двигаться и чего избегать. Поэтому мы можем быть искренне благодарны тем, кто проходит иной опыт, даже болезненный, даже тот, который нам кажется ошибочным. Их путь помогает нам определить свой. По своей сути, сплетни и новости — это не что иное, как коллективное изучение человеческого опыта через призму чужих историй. Мы рассказываем друг другу, как поступил тот или иной человек, в каких обстоятельствах он оказался, что из этого вышло. В этом нет ничего плохого. Через чужие истории мы действительно можем извлечь важные уроки, понять закономерности, увидеть последствия тех или иных решений. Но чаще всего мы застреваем в роли наблюдателей и аналитиков и так и не решаемся получить собственный опыт. Сплетни становятся имитацией жизни. Мы как будто проживаем разные ситуации, но на самом деле остаемся в безопасной позиции стороннего наблюдателя. Это создает иллюзию участия в жизни, не требуя от нас реальных действий, рисков и ответственности. И еще сплетни часто служат утешением для нашего эго. Обсуждая чужие неудачи, мы неосознанно успокаиваем себя. По крайней мере, мой опыт не такой провальный, как у него. Или наоборот, сравнивая себя с теми, кому повезло больше, мы можем оправдывать собственную пассивность. Да у него просто обстоятельства сложились лучше. Полярности реально неизбежны, но между крайностями существует бесконечное пространство нюансов. И именно там мы все живем и постоянно движемся. И это естественный ритм, пульс жизни. Сегодня вам может нравиться быть аскетом-минималистом. Минимум вещей, ограниченное общение, полное погружение в себя. А завтра наступит период экспансии. С покупками, путешествиями, экспериментами, активным взаимодействием с миром. Познание себя — это процесс. Мы меняемся, растем, открываем себе новые грани. То, что было верно в 20 лет, может быть уже не актуально в 40. Важно оставаться открытыми к этим изменениям, быть гибким и регулярно сверять часы. Но вы больше не будете тратить энергию на то, чтобы казаться кем-то другим. Вы будете инвестировать ее в то, чтобы становиться лучшей версией себя. Открывать в себе что-то новое и интересное. Познавайте себя, и мир откроется вам совсем с другой стороны. Но если мы находимся в постоянной борьбе с окружающим миром за право быть собой, это лишь отражение нашего внутреннего состояния, когда мы требуем от других уважения, ждем, что они изменятся или подстроятся под наши ожидания. Мы на самом деле проецируем свой внутренний конфликт наружу. Корень проблемы в том, как мы относимся к самим себе. Единственный выход — это создать достаточно пространства и для себя, и для другого человека. Это значит принимать себя такими, какие мы есть, со всеми особенностями и недостатками, и одновременно быть готовыми принять другого со всей его уникальностью. Когда мы перестаем воевать с миром и начинаем работать с собой, происходит удивительная трансформация. Мы больше не нуждаемся в постоянном подтверждении извне. Не требуем от людей того, чего они не могут или не хотят дать. Вместо этого мы создаем атмосферу принятия и понимания, где каждый может быть собой. Или выбираем сократить общение и вообще не вступать в контакт. Если ты можешь сказать миру, кто ты есть и во что ты веришь, не сбиваясь и без колебаний, значит, ты удовлетворен собой. Нил Дональд Уолш. В основе простой жизни лежит глубокое понимание. Вы уже совершенны такими, какие есть. со всеми вашими особенностями характера, типом личности, сильными и слабыми сторонами. Именно в таком виде вы пришли в эту жизнь для получения определенного опыта. И каждый человек вокруг вас делает то же самое, проходит свой уникальный опыт. Когда это понимание приходит по-настоящему, вы обретаете то самое ощущение простоты жизни. Вы видите, что жизнь закрутилась именно в такие обстоятельства и привела такого человека, как вы, неспроста. Все, что требуется, это прожить этот опыт таким, какой он есть. По каким-то глубинным причинам, не всегда нам понятным и осознаваемым, это происходит именно с вами, именно сейчас. И ваша задача — пройти через это полностью, извлечь все уроки, и когда этого будет достаточно, выйти из него. Перестать воспроизводить одни и те же паттерны снова и снова. Единственное, что отделяет вас от успешного проживания опыта, это вера. Вера в себя, в то, что вы способны как войти в опыт, так и выйти из него. К сожалению, эту веру в себя редко закладывают в детстве. Напротив, окружающие часто пытаются ее отобрать из-за собственного страха. Страха, что вы добьетесь большего, чем они, что вас выберут вместо них, что у вас получится то, что у них не вышло. Но с другой стороны, мы помним, что важно прощупывать свои рамки и ограничения. Периодически сверяемся, насколько мы адекватно мыслим и воспринимаем реальность. Я — это не мои роли. Самое сложное в пути к себе — отделить «я» от ролей, которые мы играем. Мы так срослись с образами хорошего сотрудника, заботливой матери, успешного предпринимателя, что забыли, роль — это функция, а не личность. Роли могут меняться, заканчиваться, трансформироваться. Работа может исчезнуть, дети вырастают, отношения заканчиваются. Если ваша идентичность построена на внешних ролях, любое изменение становится экзистенциальным кризисом. Наше «я» — это то, что остается, когда мы снимаем все маски. Наши глубинные ценности — способ воспринимать мир, то, что нас вдохновляет и наполняет смыслом. Практическое упражнение. Попробуйте описать себя, не используя роли или достижения. Не я менеджер в компании X, а я человек, которого вдохновляет. Мне важно, я чувствую себя живым, когда... Мы цепляемся за прошлые версии себя, как за старую одежду. Вроде бы уже не подходит, ну, жаль выбрасывать. Я же раньше мог работать по 12 часов. В молодости я была более общительной. Когда-то я мечтал стать музыкантом. Привязанность к прошлому себе мешает принять настоящего. Возможно, вы изменились. Возможно, ваши приоритеты сместились. Возможно, вы выросли из старых амбиций и интересов. Это нормально. Минимализм помогает отпускать не только вещи, но и устаревшие представления о себе. Позвольте себе быть другим. Позвольте себе менять мнения, интересы, цели. Жизнь — это не статичная картина, а динамичный процесс. Я долго была фотографом. Потом закончила брать съемки и мучилась, что камера вроде бы есть, но я не снимаю так часто для себя и своего удовольствия. Если уж и снимать что-то, то только шедевры, не повседневные же и простые снимки создавать. Прошли годы, прежде чем я поняла, что изменилось. Я уже давно не в роли коммерческого фотографа, и фотография может быть разной. Сейчас я на пути замены камеры на очень маленькую и удобную, чтобы она всегда была со мной для запечатления простой жизни. На самом деле это глубокий и достаточно долгий процесс освобождение от иллюзий о себе, которые мы носим годами, как защитную броню или путеводную звезду. Ведь нам нужно отпустить версии самих себя, к которым так долго привыкали. Это может быть амбициозная версия, которая грезила о мировой славе и признании, или наоборот, скромная версия, мечтающая о простом семейном счастье у тихой реки. Обе могут быть одинаково дороги сердцу, и обе требуют смелости для расставания. Нам не нужно любой ценой реализовывать все детские фантазии. Нам нужно учиться способности увидеть красоту настоящего момента и принять новые желания, которые рождаются здесь и сейчас. Это болезненный процесс — признать, что та версия себя, с которой мы прожили половину жизни, больше не отражает наших истинных потребностей. Отцепиться от привычного образа себя и позволить новому «я» проявиться требует огромного мужества. Отказ от роли «я минималист». Мы уже говорили, что минимализм может стать очередной клеткой. Это так, если он превратится в жесткую идентичность. Я минималист, значит, не могу купить эту красивую вазу. Настоящие минималисты не хранят столько книг. Мне нужно жить, как минималисты с YouTube. Давайте подумаем, когда стоит отказаться от роли «я минималист». Первое. В стадии экспериментов и поиска себя. Если вы только начинаете изучать новую сферу, творчество, профессию, хобби, идентичность себя как минималиста может помешать. Настоящий минималист не покупает столько художественных материалов. Или зачем не 3 музыкальных инструмента? На стадии поиска нужна свобода пробовать, накапливать опыт, даже делать ошибки в покупках. Второе. При значимых жизненных переменах переезд в другой климат, смена работы, появление детей, новые отношения – все это может потребовать временного отхода от жестких минималистичных принципов, если у вас такие есть. Третье. Когда правило важнее результата. Если вы замечаете, что соблюдение минималистичных стандартов стало важнее вашего комфорта и счастья, это красный флаг. Согласитесь, иметь только 100 вещей, но мерзнуть, потому что выбросил теплый свитер, это абсурд. Четвертое. В моменты творческого подъема. Творчество часто требует хаоса, экспериментов, избыточности материалов. Художник может нуждаться в десятках красок, писатель — в стопках книг для вдохновения. Принуждение себя к минимуму в такие периоды — это подавление потенциала. Пятое. Когда минимализм становится способом избегания. Иногда под видом минимализма мы избегаем принятия решений, инвестиций в себя, построения отношений. Я минималист, поэтому не завожу домашних животных, не покупаю качественные инструменты, не приглашаю гостей. Это мы уже разбирали в теоретической части книги. Минимализм — это инструмент и должен служить вам, а не вы ему. Как только он начинает ограничивать вашу жизнь больше, чем упрощать ее, время делать паузу и пересматривать подход. Свое место — состояние, а не координаты. Свое место можно найти в маленькой квартире или в большом доме, в офисе или домашней мастерской, в шумном городе или тихой деревне. Место определяется не внешними координатами, а внутренним ощущением. Да, это мое. Минимализм помогает расчистить этот путь, убрать лишние указатели, ложные ориентиры, чужие маршруты. Но идти все равно придется самому. В конце концов, самое важное, что мы можем убрать из жизни, это иллюзии о том, кем мы должны быть. А самое ценное, что можем останавливать, это честность с самим собой. Кто вы без ролей, достижений, чужих ожиданий? Что остается, когда все лишнее убрано? Вот настоящий вопрос минимализма. И если ответите на него, поймете, где ваше место. Найти свое место в жизни — фраза затертая, но важная. Только место — это не географическая точка и не социальная позиция. Это состояние внутренней гармонии. Почему-то гармонию представляют как что-то светлое и радужное. Но, как мы уже выяснили, не нужно отрицать и темные проявления, и прохождение различного опыта. Внутренняя гармония тесно связана с целостностью, и эта связь имеет глубокие психологические и философские основания. Когда мы говорим о целостности в контексте внутренней гармонии, мы имеем в виду состояние, при котором различные аспекты личности – эмоции, мысли, ценности, поведение, действия – то, что рассматривали в предыдущих главах, не конфликтуют между собой, а образуют согласованную систему. Представьте оркестр. Гармония возникает не тогда, когда все играют одну ноту, а когда разные инструменты звучат в унисон, дополняя друг друга. В психологическом плане целостность означает, что человек не разрывается между противоречивыми желаниями или убеждениями. Например, когда наши действия соответствуют нашим глубинным ценностям, мы чувствуем внутреннее спокойствие. Когда же мы поступаем вопреки своим принципам, возникает внутренний конфликт, нарушение целостности. Целостность также подразумевает интеграцию разных сторон себя. Мы все многогранны, можем быть одновременно рациональными и эмоциональными, сильными и уязвимыми. Гармония ощущается, когда мы не подавляем какие-то аспекты, а принимаем и интегрируем в единую карту личности и позволяем себе играть разные роли в зависимости от обстоятельств. Также стоит отметить, что целостность не статична. Это динамический процесс постоянного согласования внутренних элементов по мере нашего развития и изменения жизненных обстоятельств. 6 каналов связи. Диагностика пути к целостности. Целостность — это не абстрактное понятие, а вполне конкретная система внутренних коммуникаций. Представьте себя как сложную сеть, где разные части вашего существа постоянно обмениваются информацией. Когда все каналы связи работают исправно, жизнь течет естественно и просто. Когда какой-то канал нарушен, возникают сбои, напряжение, ощущение, что что-то идет не так. Существует 6 основных каналов связи, через которые происходит наша внутренняя коммуникация. И самое практичное, что мы можем сделать прямо сейчас, это провести честную диагностику, что у нас работает хорошо, что хромает, что требует срочного внимания. Впервые я увидела эту идею о каналах связи у Виктора Бойко, инструктора по йоге и автора книги «Йога. Искусство коммуникации». Канал 1. Природа. Это наша связь с естественным миром, с ритмами природы, с пространством за пределами городских стен и социальных конструкций. Здесь мы встречаемся с реальностью, сменой времен года, циклами дня и ночи, стихиями. Признаки хорошей связи. Вы чувствуете прилив энергии на природе, замечаете смену сезонов и реагируете на них. Понимаете свои естественные ритмы активности и отдыха. Природные звуки и виды успокаивают вас. Признаки нарушенной связи. Месяцами не бываете на природе. Живете против своих биологических ритмов. Испытываете тревогу в тишине без городского шума. Погода влияет на вас исключительно как неудобство. Когда в последний раз проводили время на природе без телефона? Чувствуете ли вы разницу между зимой и летом не только в одежде? Знаете ли, в какое время дня у вас больше всего энергии? Способы восстановления связи. Ежедневные прогулки без наушников. Наблюдение за небом. Работа с растениями. Подстройка режима дня под естественные ритмы света. Канал 2. Социум. Это ваше взаимодействие с другими людьми, с культурой, социальными ролями и ожиданиями. Здесь мы учимся быть частью общества, не теряя при этом индивидуальности. Признаки хорошей связи. Вы можете быть собой в разных социальных контекстах. Умеете находить общий язык с разными людьми. Чувствуете поддержку сообщества, когда это нужно. Способны влиять на окружающую социальную среду. Признаки нарушенной связи. Постоянно играете роли, забывая, кто вы на самом деле. Избегаете социальных контактов или наоборот, не можете быть одни. Чувствуете себя чужим везде, где бываете. Социальные взаимодействия истощают вас. Есть ли у вас люди, с которыми можно быть честными? Чувствуете ли вы принадлежность к какому-то сообществу? Умеете ли устанавливать границы в отношениях? Есть ли у вас дело, профессия, занятость, которая приносит пользу сообществу? Способы восстановления связи. Поиск своих людей. Практика открытого общения. Участие в сообществах по интересам. Развитие навыков эмпатии и ассертивности. Канал третий. Сознание. Это способность сознания наблюдать само себя, размышлять о своих мыслях, анализировать свой опыт. Здесь происходит самопознание, планирование, осмысление жизни. Признаки хорошей связи. Регулярно размышляйте о своей жизни и делайте выводы. Можете отслеживать свои мыслительные паттерны. Способны к самокритике без самоуничижения. Учитесь на своих ошибках. Признаки нарушенной связи. Живете на автопилоте, не задумываясь о происходящем. Мысли хаотичны, сложно сосредоточиться. Повторяете одни и те же ошибки. Избегаете одиночества и тишины. Уделяете ли вы время размышлениям? Ведете ли дневник или как-то еще? Фиксируете свои инсайты? Можете ли объяснить себе, почему принимаете те или иные решения? Способы восстановления связи. Ведение дневника, медитация, регулярная рефлексия, обучение критическому мышлению, философские размышления. Канал четвертый. Тело. Это связь между ментальными процессами и физическими ощущениями. Здесь мы учимся слушать тело и использовать его мудрость для принятия решений. Признаки хорошей связи. Чувствуете, как эмоции отражаются в теле. Можете расслабляться и напрягаться осознанно. Тело подсказывает вам, что полезно, а что вредно. Получаете удовольствие от физических ощущений. Признаки нарушенной связи. Игнорируете сигналы усталости, голода, дискомфорта. Живете в голове, не чувствуя тела. Хронические напряжения, которые не замечаете. Принимаете решения вопреки телесным ощущениям. Чувствуете ли, где в теле живут ваши эмоции? Можете ли определить, что телу нужно прямо сейчас? Доверяете ли внутреннему чутью? Способы восстановления связи. Телесные практики. Дыхательные упражнения, массаж, танцы, йога, регулярное сканирование тела. Канал пятый. Бессознательное. Это поток информации из глубин психики в область осознанного восприятия. Сюда относятся сны, интуитивные прозрения, эмоциональные реакции, которые кажутся неожиданными, а также все вытесненное, неудобное, так называемые темные стороны личности. Тень. Признаки хорошей связи. Обращаете внимание на сны и находите в них смысл. Доверяете интуиции и первым впечатлениям. Не боитесь иррациональных чувств и реакций. Осознаете и принимаете свои теневые стороны. Признаки нарушенной связи. Игнорируете или забываете сны. Подавляете неудобные эмоции. Все решения принимаете только логически. Творческие блоки, ощущение внутренней пустоты. Помните ли вы свои сны? Случаются ли у вас внезапные прозрения или творческие идеи? Доверяете ли необъяснимым предчувствиям? Способы восстановления связи. Ведение дневника снов. Арт-терапия, медитация, работа с символами, внимание к случайностям и синхронизмам. Канал шестой. Архетипы. Это связь с глубинными, универсальными паттернами человеческого опыта. Здесь мы соприкасаемся с коллективной мудростью, мифами, архетипами. Признаки хорошей связи. Чувствуете связь с чем-то большим, чем вы сами. Мифы и архетипические сюжеты резонируют с вами. Есть ощущение смысла и предназначения. Способны к трансперсональным переживаниям. Признаки нарушенной связи. Жизнь кажется бессмысленной и случайной. Чувствуете себя изолированными от большого мира. Духовность кажется чем-то чуждым. Нет ощущения своего места в истории человечества. Есть ли у вас ощущение жизненного предназначения? Интересуют ли вас мифы, легенды, духовные традиции? Чувствуете ли связь с предками или будущими поколениями? Способы восстановления связи. Изучение мифологии, работа с архетипами, духовные практики, служение другим, поиск смысла в повседневности. Об этом мы будем говорить в следующей, последней главе. Диагностическая карта. Ваш личный профиль целостности. Практическое упражнение. Возьмите каждый из 6 каналов и честно оцените их состояние по шкале от 1 до 10. Природа. Социум. Сознание. Тело. Бессознательное. Архетипы. Где у вас самые высокие оценки? Это ваши сильные стороны, ресурсы, на которые можно опираться. Где самые низкие? Это точки роста, которые требуют внимания. Не пытайтесь исправить все сразу. Выберите 1-2 канала с самыми низкими оценками и сосредоточьтесь на них. Когда они окрепнут, остальные подтянутся автоматически. Все связано. Ощущение целостности возникает, когда эти каналы начинают поддерживать друг друга. Природа дает энергию для социальных взаимодействий. Рефлексия помогает понять сигналы тела. Бессознательное обогащает социальные отношения интуицией. Архетипическое дает смысл всему остальному. Признаки интегрированной системы. Решения принимаются легко. Все части вас согласованы. Энергия восстанавливается естественным образом. Жизнь течет с меньшим сопротивлением. Есть ощущение внутренней согласованности. Практическое применение. Ежедневно. Утром быстро сканируйте все 6 каналов. Что сегодня нужно каждому из них? Еженедельно. Анализируйте, какие каналы были активны, какие игнорировались. Ежемесячно. Пересматривайте свои оценки, отмечайте прогресс. Помните, мы не стремимся к идеалу и не страдаем перфекционизмом. Ваша уникальная комбинация сильных и слабых каналов – это и есть ваш индивидуальный путь к целостности.